Вот вы и рассердились, и нападаете на бедных наших представителей. Да как же они могут защищать ваши интересы? Палата все время урезывает им содержание. Дошло до того, что на эти должности больше не находится желающих. Хотите быть послом, Альбер? Я устрою вам назначение в Константинополь. Вот еще. Чтобы султан, чуть только я заступлюсь за Магомета Али, прислал мне шнурок, и чтобы мои же секретари меня удушили. Ну вот видите, — сказал Дебре. Да, но, несмотря на все это, мой граф Монте-Кристо существует. Все на свете существуют. Нашли диковину. Все существуют, конечно, но не у всех есть чернокожие невольники, княжеские картинные галереи, музейное оружие, лошади ценою в 6000 франков, наложницы-гречанки. А вы ее видели, наложницу-гречанку? Да, и видел, и слышал. Видел в театре Валле, а слышал однажды, когда завтракал у графа. Так он ест, ваш необыкновенный человек. По правде говоря, ест так мало, что об этом и говорить не стоит. Увидите, он окажется вампиром. Смейтесь, если хотите, но тоже сказала графиня Г., которая, как вам известно, знавала лорда Рутвина. Поздравляю, Альбер. Это блестяще для человека, не занимающегося журналистикой. — воскликнул Башан. — Стоит пресловутой морской змеи в конституционалисте. Вампир! Просто великолепно! Глаза красноватые, с расширяющимися и суживающимися по желанию зрачками, — произнес Дебре. — Орлиный нос, большой открытый лоб, в лице не кровинки, черная бородка, зубы блестящие и острые, и такие же манеры. «Так оно и есть, Люсьен», — сказал Морсер. «Все приметы совпадают в точности. Да, манеры острые и колкие. В обществе этого человека у меня часто пробегал мороз по коже. А один раз, когда мы вместе смотрели казнь, я думал, что упаду в обморок. Не столько от работы палача и от криков осужденного, как от вида графа. Так и от его хладнокровных рассказов о всевозможных способах казни. А не водил он вас в развалины Колизея, чтобы пососать вашу кровь, Марсер? — спросил Башан. А когда отпустил, не заставил вас расписаться на каком-нибудь пергаменте огненного цвета, что вы отдаете ему свою душу, как Исав первородства? Смейтесь. «Смейтесь сколько вам угодно», — сказал Морсер, слегка обиженный. «Когда я смотрю на вас, прекрасные парижане, завсегдатаи Ганского бульвара, посетители Булонского леса, и вспоминаю этого человека, то, право, мне кажется, что мы — люди разной породы». «И я этим горжусь», — сказал Башан. «Во всяком случае», — добавил Шато-Рено, — «ваш граф Монте-Кристо в минуты досуга прекрасный человек, если, конечно, не считать его делишек с итальянскими разбойниками». «Никаких итальянских разбойников нет», — сказал Дебре. «И вампиров тоже нет», — поддержал Башан. «И графа Монте-Кристо тоже нет», — продолжал Дебре. «Слышите, Альбер, бьет половина одиннадцатого». «Сознайтесь, что вам приснился страшный сон, и идемте завтракать», — сказал Бушан.